Глава 35. Евгения. «Мама, что за история с работой?» Хмурюсь, думая, почему вообще ей позвонили. «Да, у меня, как у любого работника, указаны данные близких в анкете. И вроде как кажется даже логичным, что, не дозвонившись до меня, позвонили матери. Тем более я всем сказал, что еду к семье, но... Но это все равно выглядит странным, особенно в свете последних событий. Женя, там что-то ужасное!» Почти стонет моя родительница. «Лететь нужно срочно!» «Мам, срочно не получится, у меня документы украли, ты забыла?» Отвечаю почти скучающим тоном, хотя у самого внутри все клокочет. «Ой, ты прости!» Ее голос становится слишком мягким. «Я когда узнала вот об этом...» Она задерживает дыхание, ожидая, видимо, моей реакции, но я тоже молчу. «Ну?» Не выдерживаю. «Ты когда узнала об этом...» Под ребрами уже свербит, напряжение нарастает. «Но ты же знаешь, что у твоего отца везде есть связи!» Почти заискивающим тоном отвечает мать. «Я вмешалась. Сделали тебе документы, они у меня». «Мам, как?» – выдыхаю, обалдев. «Как мои документы могли отдать тебе? Это же...» У меня перехватывает дыхание от возмущения. «Черт, это же преступление! Это паспорт, загран! Как? Почему преступление?» – вскрикивает эта не сильно умная женщина. «Люди просто хотели помочь!» «Мам...» Цепляя зубы, проглатываю ругательство. «Мам, верни мне мои документы, пожалуйста». Она молчит. «Мам», я стискиваю зубы. «Если ты не отдашь их, я подам заявление не только о потере, но и о краже». «Не надо никаких заявлений», почти кричит она. «Приезжай, когда хочешь, и забирай. Только вот...» Мнется она. «Мне уехать надо». Я закрываю глаза, думая о том, какие дешевые и примитивные методы она выбрала. Но мать тут же спохватывается. «Но я все завезу Татьяне, проведаешь сестру заодно». Я лишь тихо хмыкаю в трубку. Материна квартира в центре, а до Татьяны ехать лишних 2 часа. А оттуда, где я нахожусь, наверное, и больше. Итого вместо 2 часов на МФЦ я потрачу почти 4. Да к черту! Особенно, если она сделала уже загран, то и пусть. «Хорошо, я заеду к Татьяне, мам». Отвечаю спокойно, не желая никаких полемик. «Да?» Вроде как удивляется она. «А когда?» «Сегодня», отзываюсь. «Сейчас». «Ой, сейчас? Как хорошо!» Восклицает почему-то. «Как замечательно!» «Мам, я не к тебе в гости еду!» Стискиваю зубы, ожидая радушный прием. «Нет, нет!» Ахает. «Меня там и не будет!» Произносит она и звучит почему-то довольно. «Ну ладно, в общем, я напишу Танечке, что ты приедешь». «Напиши», – киваю. «Буду через 2 часа». «Да? Так быстро?» Новая порция удивления. «Я сейчас в Москве», – зачем-то объясняю. «О, прекрасно!» Снова чему-то радуется мать, а я лишь прикрываю глаза и качаю головой. Не понимаю я, что она затеяла. Все равно надо звонить на работу. Следующий звонок в Лондон. Только не тем, кто мне писал. Я вообще не понимаю, какого черта простой администратор дергает одного из ведущих хирургов в отпуске. Я захожу в чат нашего корпоративного мессенджера и нахожу там лично телефон своего руководителя. «Сэр, прошу прощения за беспокойство». Пишу с кучей расшаркивания. «Мужик не просто врач. Мужик-аристократ в 120-м поколении. Я долго учил, как к ним ко всем правильно обращаться. Не подскажете ли вы, что произошло? В связи с чем вызов?» Ответа долго нет. Сообщение висит непрочитанным. Вздыхаю. Видимо, он в операционной. Я выхожу из парка развлечений, спускаюсь к метро, сажусь на тот поезд, который привезет меня к пересадочному узлу. Татьяна живет за городом. Это тоже будет электричка. Анализатор пробок показывает, что это быстрее, чем такси. Когда я уже захожу на вокзал и покупаю билеты, приходит сообщение от главного. «Я не понимаю тебя, Евгений. Ничего не произошло». Так, а вот это уже весело. Все в том же чате нахожу своего друга. Он работает в другом отделении, но мы с ним в одном графике и часто пересекаемся у кофемашины по ночам. «Стив, ты просветишь, что за хрень?» Тут вообще без расшаркивания. «Вообще тишина, Юджин!» Отзывается минут через 15. «Ну могу поспрашивать?» «Поспрашивай, плиз!» Я скидываю ему скрины сообщений. А где-то в подребре ворочается что-то нехорошее. Странные сообщения с работы, мои документы, которые зачем-то надо было отдавать Татьяне, и радость матери по поводу того, что я не дома. Черт, черт, да это же какая-то подстава, просто чтобы меня выманить. Замираю на перроне, гляжу на поезд. До Таньки сейчас час, но... Нет, нет, не верю. Срываюсь и несусь снова к метро. Увы, оно сейчас по-прежнему быстрее, чем такси. Проклинаю все на свете и в первую очередь свою мать. Какого черта? Зачем? Что она вытворяет? Запрыгиваю в уходящий поезд, иду по вагону. Мне кажется, что так быстрее, что так хоть чуточку быстрее. В ушах звенит, дыхание прерывается. Ненавижу. Черт, что ж так медленно? Прижимаясь локбом к металлическому поручню, в жизни я этого не прощу. Катя. Девчонки по дороге уснули. Ну, в общем, я этого и ждала. Столько впечатлений, столько волнений. Идея была классная. Спасибо Женьке. И город украшенный еще застали. И в парке покатались. Здорово же. Вдруг понимаю, что я тоже отдохнула. Что рядом с ним как-то само собой получилось расслабиться и просто наслаждаться жизнью. В груди что-то замирает. Я что, буду жить с ним? И так будет всегда, он не предаст, и рядом со мной будет человек, на которого будет можно опереться. А почему нет? Он же просит, он же этого хочет. Наверное, я попробую. Надо попробовать. Сегодня мне было очень хорошо. Да и, блин, стряхиваю головой, отгоняя воспоминания о нашей с ним ночи. Мирился, прощения просил, любви своей убеждал, мою любовь вымаливал. Было жарко. Спали мало. Улыбаюсь, перебирая Лялькины локоны. Доченька. Интересно, у нас с ним действительно получился еще один ребенок. Вчера уже предохранялись. Смеялись, что, скорее всего, зря, но предохранялись. Ладно, скоро узнаем. Машина тормозит у ворот, таксист помогает мне занести домой девчонок. Хороший мужчина, добрый, улыбчивый. Я снимаю с них сапожки, стягиваю куртки, но больше не тревожу. Оставляю на диване прямо так. Пусть поспят часик, там и Женька приедет, поужинаем вместе. Сама расслабляюсь, иду на кухню выпить чаю. И вдруг стук в дверь. Очень настойчивый стук в дверь. Иду открывать, удивленная. На пороге стоят две тетки с суровыми лицами, поджатыми губами. «Здравствуйте!» Одна из них раскрывает удостоверение. «Опека! У нас постановление на изъятие!» «Ой, ежусь! Вы по поводу Лизы?» Хмурюсь. «Что же поделать?» По закону, ребенок действительно должен быть сейчас в госучреждении. Но кто донес? Откуда они вообще узнали? Послушайте, выставляя руки примирительно. У нее бабушка активно идет на поправку. Говорю тихо, чтобы девчата не слышали. Давайте подождем немного, пожалуйста. Я уверена, что ее скоро выпишут, и Лиза... Какая Лиза? Резко отвечает вторая, заглядывая в бумаги. У нас постановление на изъятие Евдокимовой Ольги. Она брезгливо кривится. «Без отчества».